моим племянником. Мой отец был французским гражданином, старшим из 11 детей, двое из которых постриглись в монахи ордена тропистов монастыря Мон-де-Кат, возвышающегося на горе над Фландерской равниной близ бельгийской границы, а четверо стали монахинями, помощницами храма Святого Сердца. Он получил блестящее образование сначала у иезуитов, затем в католическом университете Лилля. Он принадлежал к очень древнему роду, где было много генералов и артистов. Он любил вспоминать более отдаленных и знаменитых предков, служивших Бодуэну и Жанне Фландерской в Константинополе против Магометан. Христианская вера, как видите, давно укоренилась по этой линии предков и наследовалась никогда не слабее. Ге и Бовен — это две деревни в окрестностях Лиля, и раньше они принадлежали нашему роду. Французская революция подвергла наш род многим испытаниям и осталась в детских воспоминаниях отца, он родился в 1859 году, еще очень близким событием, которое не припоминали без страха. Ему самому приходилось слушать рассказы родственников и друзей, оказавшихся свидетелями этих трагических событий. Я помню, как после не менее трагичной революции в России он говорил мне, что я узнала те же несчастья, что и одна молодая девушка из нашего рода во время французской революции. С тех пор я часто сожалела о том, что не записывала этих воспоминаний, которые были бы столь драгоценны сегодня. И именно поэтому, отвечая на ваши горячие просьбы, я оказалась перед этими чистыми пока листами, как школьница, стараясь снова припомнить прекрасные годы моего раннего детства в чудесном поместье в моей милой России. И ужасные времена тоже, увы, которые мне пришлось пережить во время этой страшной трагедии 1917 года. Я расскажу, какой была там жизнь маленькой француженки, о наших прогулках в лесах и заснеженных полях под веселые колокольчики троек, среди русских крестьян, которые нас любили и которых любили мы, скольким же из них пришлось узнать нищету и концлагеря. Я вспомню светлое лицо Дмитрия, моего брата, этого чудесного юноши, который во время драматических событий ушел добровольцем в Белую армию сражаться против большевиков и обрел смерть настоящего героя. Мы вспомним Москву моей молодости, куда мы ездили на зиму. Мы увидим там семью моей матери, балы высшего общества, блистающего бриллиантами и мундирами, а потом нашу жизнь загнанных зверей, в страшной нужде, каждодневно ожидающих смерти во время гражданской войны, когда моя мать и я, оставив отца в поместье, бежали на Дон. Смогут ли те, кто, может быть, прочтет мои записки, пересмотреть столько ложных представлений, которые были столь распространены о старом режиме и о старом русском обществе? Там я не видела угнетения и не видела нищеты. Конечно, самая большая роскошь — соседство с бедностью, но в России всего было в изобилии, все ели досыта. Конечно, правление императора было самодержавным, но все свободно говорили, что хотели. Студенты это хорошо знали и под носом у полиции распространяли свои подстрекательские листовки и подготавливали крах цветущей страны, настоящей житницы Европы, которая имела законное право уверенно смотреть в будущее. Ирен де Юрша, урожденная Ге де Бовен.